братья и сестры, дорогая молодежь, дорогие дети, кто сегодня пришел на это собрание. Я думаю, что пришли те, кому нужно было прийти. Как-то у нас в Малорите был такой случай. Собрание закончилось, ну и почему-то мы не расходились. Некоторые молодежь домой ехала, некоторые остались и чего-то ждем. И брат-служитель приходит и говорит, у меня сегодня такое побуждение было побеседовать с молодежью. И я молился, как объявить, кого оставить. Я думаю, что остались те, кого Господь оставил, кто будет внимательно слушать то, что Бог будет передавать. И поэтому сегодня, может быть, кто-то недопонял, хотя мы объявляли, что присутствует вся церковь, но молодежь и два класса воскресной школы должны присутствовать, ну, как бы обязательно или желательно. Ну, может быть, поняли так, что только молодежи беседа. У нас были некоторые беседы, но это не воскресенье, это было в такой день, когда у них молодежные разборы были. Я вижу, что сегодня пришло, наверное, такое время, чтобы в присутствии родителей открыть важную тему, которая встает рано или поздно перед нашими детьми, перед нашей юностью, которая собирается вступать в семейную жизнь, которая собирается решать свои семейные насущные вопросы. И поэтому я так усматриваю, что сегодня время нужное, правильное, и пришли нужные люди, и Господь будет говорить нашим сердцам. Я попрошу, чтобы вы молились и о мне, потому что тема насущная, важная. Я смотрю, еще не было темы, уже появились некоторые вопросы. Я думаю, что когда мы прослушаем эту тему, все вопросы ваши будут отвечены. Вопросы нужные, правильные, хорошие. И я рад, что у вас есть такие вопросы. Но, может быть, после беседы у кого еще возникнет что-то спросить, какой-то вопрос, вы сможете задать. Я сразу хочу поизвиняться за некоторые картинки, которые будут здесь показаны. Ну, это как наглядное изображение. Иисус Христос, когда проповедовал, пользовался тоже очень часто притчами, то есть простыми, обыкновенными, земными примерами, чтобы на простом показать небесное, показать смысл, показать суть или значение того слова, которое Господь хотел сказать, обращаясь к своим ученикам и, может быть, к остальным людям. Человек принимает информацию примерно 90% через глаза, поэтому хорошо, когда мы не только слушаем, но и когда еще видим. Это подкрепляет вот это слово, которое мы будем слушать. И некоторые говорят, мне достаточно один раз увидеть, и я запомню на всю жизнь. Поэтому пусть Господь благословит сегодняшнюю на нашу беседу. Знаете, друзья, что встают некоторые вопросы у нашей молодежи, у наших детей, на которые они не совсем могут ответить сразу. И начинают на ощупь идти, начинают пробовать. Что-то предприняли, неудача. Ну, хорошо, если брат посмелее идет дальше. А плохо, когда один раз попробовал, не получилось, разочаровался, и потом не решается опять что-то начинать. И ставит большой вопрос над своей жизнью, над теми чувствами, которые у него проявляются. А вдруг это грех? А вдруг это все неправильно? А вдруг Бог меня осуждает? Что-то просыпается внутри, и я не знаю ответ, не нахожу. Поэтому сегодня мы затронем важные темы, насущные вопросы. В простой форме мы поговорим о том, как разобраться в чувствах, которые иногда возникают в вашем сердце, дорогие наши юные друзья. Екклесиаста 3 глава, 1 стих. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Я думаю, что мы не будем оспаривать эту истину, потому что ее сказал мудрый человек, человек, который прожил жизнь и который, наблюдая за многими вещами, за многими проявлениями в жизни, делает вывод – все. всему свое время. Приходит время, когда и нашим детям надо решать вопросы, и это время неизбежно придет. И моя цель, и моя молитва к Богу о том, чтобы сегодня мы могли быть готовы к этому времени. И не только наши дети, но и мы, родители, чтобы имели правильное представление. Дети к нам подходят и задают вопросы. С чего начинать? А чем продолжить? А что дальше? Какой результат моих исканий, как молодежь пропела этот псалом «Искание». Здесь выражается смысл такой – искать Бога. Я хочу сказать, что этот псалом по теме нашего общения, потому что в решении семейного вопроса мы должны искать воли Божией, и мы должны обращаться непременно к тому, который открывает свою волю и который хочет создать крепкую христианскую семью. Поэтому мы сегодня рассмотрим вопрос дружбы, встречи и свидания. То есть, просто сказать, вопрос взаимоотношений. Во все времена, начиная с Ветхого Завета и до сегодняшнего момента, до сегодняшнего дня, дьявол ставит целью своей, чтобы уничтожить правильный курс молодежи, чтобы сбить их с пути, чтобы в самом начале подрубить их, чтобы в самом начале подсечь юные силы. И он хочет ввести молодежь в грех. Он хочет отравить ее. И не хочет, чтобы она правильно понимала вопрос семейный. И поэтому я хочу сказать, что дружба, или же как таковое намерение создать семью, это правильное стремление, это правильное желание. И в принципе, если нету такого желания, не было бы сегодня ни одной семьи. Поэтому это установление Божие, но дьявол сегодня исказил. Дьявол сегодня показывает с другой стороны. Он хочет показать во свете мира, какой должна быть моя будущая жена, какой должна быть невеста, какой должен быть мой брат или же мой будущий муж. Дьявол искажает. И поэтому, если сегодня мы не обратимся к истокам Слова Божьего, если мы сегодня не обратимся к истокам мудрости, которую дает нам Господь, конечно же, мы будем делать непоправимые ошибки. Мы будем делать один за одним неправильные шаги, и потом с трудом будем выходить назад и на ощупь пробовать правильную дорогу, правильное направление. Поэтому пусть Господь сегодня поможет нам, чтобы наша беседа, она принесла пользу для всех нас присутствующих. С самого начала дьявол хотел уничтожить. И поэтому, когда родились в Египте дети, фараон издал повеление всех мальчиков уничтожать. Он понимал, что в мужском роду будущее Израиля, будущее народа Божьего. И он хотел уничтожить, он хотел, чтобы остановилось дальнейшее благословение избранного народа Божия. И поэтому он уничтожает всех детей. Когда Иисус Христос родился, у дьявола тактика не поменялась. Он захотел уничтожить будущее Церкви Христовой. И Ирод дает повеление, чтобы избивали всех младенцев от 2 лет и ниже. Опять мальчика, опять мужеского пола. И поэтому мы так усматриваем важность сегодняшней беседы, мы усматриваем то, что сегодня наша молодежь, наши дети должны иметь правильное представление, потому что если сделать один шаг с пути истины, дьявол, конечно же, настигнет вас и, конечно же, представить в ином свете решение ваших семейных проблем или же семейных вопросов. По статистике, примерно 14-15-летние дети больше всего сидят у телевизоров и смотрят фильмы ужасов. То есть убивается, умерщвляется всякая интеллектуальность человека. Уничтожается всякое правильное направление. И вот хочет дьявол насадить в юном наследии вот такое чувство ненависти, чувство уничтожения. И он хочет, чтобы не было будущего светлого, не было правильного будущего у Церкви Христовой. А Бог, Он участвует в нашей жизни. Он хочет сегодня представить правильно для нас свои намерения, Бог хочет, чтобы ты, брат и сестра, увидел сегодня правильно твой путь и сделал определенные выводы. И, может быть, ты пытался поступать неправильно, неразумно. Сегодня есть время начать сначала, чтобы Бог с самого начала мог благословить твою дальнейшую жизнь. Итак, мы обратились к Священному Писанию всему свое время. И поэтому дружба, встречи и свидания – это тоже то время, когда вы вступаете в новую стадию ваших отношений и, может быть, не совсем можете правильно реагировать и не совсем можете правильно отвечать на поставленные судьбой вопросы перед вашей жизнью. Рассмотрим и обратимся к словарю Ожегова и посмотрим на эти три определения. Что говорят люди относительно дружбы, встреч и свиданий? Будем внимательны. Дружба – это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности или общности интересов. Еще раз. Это близкие отношения, основанные на взаимном доверии и привязанности или общности интересов. Что такое встреча? Встреча – это собрание, устроенное с целью знакомства или беседы. Свидание – это заранее условленная встреча двух влюбленных, ищущих знакомства или взаимных отношений. Последим. Близкие отношения – это собрание с определенной целью, и дальше встреча для знакомства или же взаимных отношений. Все это можно сформулировать в 8 правилах. Итак, правило номер 1. Всякая дружба или встреча имеет причину, основание. Всякая дружба, абсолютно всякая, завязывается с какой-либо определенной целью. Я не верю в то, что дружбы нету бесцельной. Но если мы, допустим, посмотрим и обратимся просто к некоторым жизненным примерам, допустим, главы государств встречаются не просто так. Они встречаются для того, чтобы составить какой-то договор, заключить какой-то союз, подписать какие-то документы, то есть одна и вторая сторона преследуют какие-то свои определенные цели. И поэтому всякая дружба или встреча имеет определенную причину и имеет основание для этой встречи. И иногда просто молодые люди говорят, а если мы просто так будем встречаться? У нас ничего нету, мы просто так проводим время. Запомни, дорогой брат и сестра, что ты попадаешь в заблуждение. Просто так не бывает. Просто так нету. Определенная цель, и кто-то эту цель преследует. Если ты, брат, или ты, сестра, не имеешь никакой цели, не преследуешь или не имеешь никакой причины, то знай, что вторая сторона что-то преследует. Знай, что вторая сторона что-то ищет. И поэтому бесцельных встреч не бывает. Обязательно бывает причина для этого или же основание. Итак, правило номер 1. Всякая встреча имеет цель, основание и причину. Обратимся к правилу номер 2. Со всяких взаимоотношений имеется только 3 исхода, и только один из них – ты можешь избрать. Еще раз повторим. Со всяких взаимоотношений, сюда включаются все, абсолютно все, какие мы можем только представить взаимоотношения, имеется только 3 исхода, только 3 выхода есть, и только один из них ты можешь избрать. 4-го не существует. Обратимся, для того, чтобы нам понятнее было, к эмблеме Мерседеса. Братья знают эту эмблему, и, наверное, сестры, потому что здесь все водители, все умеют ездить. Замкнутый круг, и в нем трехконечная звезда. 3 направления, 3 выхода. они замкнуты одним кругом, и только один какой-то ты можешь избрать. Перед каждым человеком, который когда-либо искал какой-либо встречи, когда-либо завязывал какую-либо дружбу, обязательно ты станешь перед выбором. Рано это будет или поздно. Ты должен будешь сделать выбор в 16 или в 20 лет, или в 26, или в 36. Но обязательно, если ты искал когда-либо какую-либо дружбу, запомни, что тебе предстоит сделать один из трех существующих выводов. Это вступить в брак, второй выход – впасть в грех, и третий выход – порвать взаимоотношения. То есть наступает разлука. И в этом замкнутом кругу, как мы видим, ты можешь избрать или грех, или разлуку, или брак. Первый выход – это грех. Рано или поздно всякая дружба или же всякая встреча потребует интимной близости. Рано или поздно. И если это не произойдет в браке, обязательно тебе надо будет сделать это вне брака. Библия называет это грехом любодеяния. Если ты избираешь грех, то делишь свою любовь на много частей. И как один брат привел пример, что такая любовь или такая дружба похожа на яблоко. Каждый по чуть-чуть откусывает свою часть, свою долю. И с этого яблока остается только огрызок. И потом этот огрызок ты преподносишь своей будущей невесте или твоему будущему мужу. Если ты избираешь грех, то ты теряешь честь. Эдвин Коул сказал удивительно точное определение, что такое честь. Будем внимательны. Честь – это что-то единственное, что дается один раз на одну единственную жизнь, чтобы быть отданным кому-то одному. Абсолютно правильное выражение. Точное высказывание. Еще просмотрим еще один раз. Честь – это что-то единственное, что дается один раз на одну единственную жизнь, чтобы быть отданным немногим, не каждому встречному, который с первого взгляда полюбился тебе, как кому-то одному. И дай Бог, чтобы ты отдал свою честь в рамках закона Божьего, чтобы ты сделал правильный выбор, и чтобы ты не сделал грех, потому что за грех тебе надо будет заплатить большую цену. За грех ты обязательно будешь расплачиваться твоей будущей неудачей. Итак, выбери грех, потому что грех огорчает Бога твоего, и грех уничтожает духовно тебя, отталкивает тебя и отводит тебя на неопределенное расстояние от всемогущего Бога, который приготовил для тебя благословение. Второй выход из этой ситуации – это брак. Ты можешь избрать брак. И, в принципе, любая дружба, любая встреча на разумных основаниях, она, конечно же, приводит к браку. Куда еще? Поэтому мы об этом останавливаться не будем, об этом рассуждать много не будем, потому что логический выход со всякой дружбы на христианском основании, со всякой дружбы, которая имеет цель брак, конечно же, будет один выход, и единственно правильный выход – это брак. И последний из трех существующих – это разлука. Бог не творил расставаний. Бог вообще не творил разлуки. Никогда. В его намерениях не было такого, чтобы разлучать когда-либо двух молодых людей, которые ищут близкого общения с целью создать семью. Мы можем поставить как бы в противовес такой стих и оставить человека отца и мать, и прилепиться к жене. Это же разлука, да? Разлука, но между кем? Между ребенком и родителем. Это нормальная разлука, это правильная разлука. И прилепиться к жене. И после того, как прилепится, нет расставаний. После того, как они соединяют свои намерения в одно, разлуки не существует. И поэтому еще раз показываю то, что если ты хочешь избрать третий выход, разлуку, знай, что ты будешь грешить, и знай, что Бог не сможет благословить тебя в твоей дальнейшей жизни. Мы можем представить для себя, одна из сторон после разлуки остается раненой, надломленной, святые чувства поруганы. Кто-то на тебя имел уже какие-то свои намерения, кто-то рассчитывал на тебя, и вдруг ты так небрежно разрываешь твои отношения, ты ранишь другую сторону. Кто-то подавал надежду, а потом эту надежду убивает. А кто-то потом после определенных встреч не может избавиться от чувств, от нежных чувств, от правильных чувств, которые потом преследуют всю его дальнейшую жизнь. И кто-то за это должен рассчитываться. Кто-то за это горько будет платить. Запомни, брат и сестра, что разлука не является божественным замыслом. И, или как итог твоих взаимоотношений, твоей дружбы. Знай, что дьявол где-то подошел с лестью к тебе. Знай, что где-то дьявол смог тебя обольстить. И, может быть, ты просто так подошел к сестре, или же ты, сестра, просто так, как иногда вы говорите, без задней мысли, и подошел, и в сердце другого посеял надежду, какие-то чувства, какие-то переживания, что-то пробудилось, ты вызвал эти чувства, и потом ты их безжалостно уничтожаешь. Этого не должно быть. Это совсем не Божий замысел и не Божий путь. Итак, есть только один из трех существующих выходов – это брак, грех или разлука. Из этого следует правило номер три. Правило номер три. Будем внимательны. Дружба без цели брака – это дружба с целью греха или разлуки, и четвертого не существует. Дружба без цели брака – это дружба с целью греха. Кто же назовет разумным человека, который ищет какую-то дружбу, а потом через месяц хочет ее разорвать? Где же логика? Логики нету. Ты заводишь дружбу, зная, что у тебя с этой дружбы ничего не получится. У тебя уже заранее какой-то сработан план, что ты просто хочешь подружить, потому что тебе куда-то надо деть твои чувства. И знаешь, что этого ничего не получится, и ты обречен на расставание, то есть ли в этом разумный смысл? Конечно же, нету. Никто не назовет тебя разумным, если ты сейчас хочешь познакомиться и через месяц уже разорвать твои взаимоотношения. Или же, кто назовет разумным человека, который заводит дружбу с вором? Тот, который будет потом воровать твою надежду. Тот, который потом будет насмехаться над твоими чувствами. Есть ли здесь правильный подход? Есть ли здесь какая-то логика, какой-то смысл в том, что ты не знаешь человека и даешь ему право влезть в твою в душу, в твои чувства, чтобы он стал врагом? Если бы мы знали, что через час придет враг и будет воровать, расхищать наше имущество, и мы оставались бы спокойными, Конечно же, никто не назовет нас разумными. Мы обязательно предприняли бы что-то. Мы обязательно сделали бы надежную охрану, присутствовали бы, возможно, там, позвали бы, может быть, еще каких-то друзей, чтобы дать отпор вору. Поэтому в нашей беседе это так сегодня насущно и так актуально. Не давай твои чувства кому угодно, чтобы он потом мог их уворовать, и чтобы потом ты всю жизнь, думая об этом человеке, потом переживал и не находил себе места. Молодежь иногда задает самый такой распространенный вопрос. А как же я его узнаю, если не буду дружить? Или же брат говорит, ну как же я сестру узнаю? Как мне вступать в ней брак, если я прежде не начну дружить с ней? Хочу я тебя спросить, дорогой юный друг, как же ты тем более узнаешь человека, когда будешь дружить с ним? Как ты узнаешь? Как правило, когда кто-то видит, что на него уже обратили внимание, он начинает фальшивить. Он начинает ухаживать, начинает глазки строить, какие-то песни тебе поет наедине. Ты не можешь понять, разобраться, и ты хочешь в этом найти смысл, он же притворяется. Он же будет себя вести обманным путем. Не разумнее ли со стороны понаблюдать за ним? Не разумнее ли так вот, чтобы, не подавая повода, посмотреть, что представляет собой человек? И поэтому, если ты задаешь вопрос, как мне его узнать, мы дальше разберемся, как ты можешь узнать. Как ты можешь разобраться в своих чувствах, когда не просыпается относительно противоположного пола? Как правило, когда молодые люди начинают дружить, заводится определенная игра. Это не естественное чувство, это ненормальное, это игра. Игра на чувствах, игра на нервах иногда, игра еще на каких-то обстоятельствах жизненных, и, как правило, если брат или сестра более смышленые, они видят слабинку противоположного и начинают подыгрывать на этом. Завоевывают расположение, и тогда не разлей вода эти люди. И они думают, что они достаточно близко узнали друг друга, чтобы потом соединить раз и навсегда их судьбу. Не обман ли это? Не подумал ли ты, брат и сестра, о том, что ты попал в очередную ловушку? Не подумал ли ты, что дьявол привнес в ваши взаимоотношения долю отравы, долю яда, потому что ты ослеплен? Это похоже, если мы едем по дороге, и навстречу машина, вдруг она включает дальний свет, и мы не можем понять, это Мерседес проехал или просто Запорожец. Так и ослепленная любовь. Она далеко не видит, она не может понять, это брат пришел, это мой будущий муж, это жених, которому я должна отдать свои чувства, свои намерения, или же просто вор пришел. Не спеши, не торопись, дай для этого время, потому что существует очень большая разница между иллюзиями свиданий и реальной семейной жизнью. Большая разница. Сейчас до свадьбы все в розовом цвете. И это можно, и это привлекательно, и это заманчиво. Нет, нет и нет. Если ты хочешь узнать человека, ты держись от него на расстоянии, чтобы он с другими себя показал. Тогда ты не ошибешься, тогда ты сделаешь правильный выбор, и тогда не будешь горько раскаиваться. И в конце концов, ты же не выбираешь вещь на несколько лет. Попользовался ей, она пришла в негодность, и потом выбрасываешь. Ты же выбираешь чувства. Ты же выбираешь характер человека, с которым тебе надо будет жить. Не с красотой, не с миловидностью, потому что она обманчива, не с богатой сестрой или с богатым братом. Ты будешь жить с характером. И поэтому ты должен внимательно рассмотреться, что за ним, что за этой игрой кроется. Поэтому проверь себя в самом начале твоих отношений, и действительно ли ты готов создать семью и вступить в брак. Если ответ «нет», если ты еще не готов создать семью, потому что тебе еще надо достигнуть совершеннолетия, допустим, хотя бы 18, ну что же мне родители скажут? Или хотя бы закончить колледж, или хотя бы дом построить, или хотя бы денег несколько тысяч подсобирать. Если у тебя нету серьезного намерения, ты должен исключить из своей жизни любые взаимоотношения. Любые. Не просто так. Не просто подвести, не просто по пути пройти. Любые взаимоотношения у тебя должны быть исключенными. Если же ты выбираешь «нет», ты идешь против воли Божьей. Ты не хочешь создать семью. Ты не хочешь разрешить брачный вопрос. Идешь против Бога, против себя ты грешишь и против твоего друга. Подумай об этом. Если же ответ твой «да», то ты должен учесть следующее. Итак, правило номер 4. Порядок действий обеспечивает успешное завершение дела. Порядок действий. Никакой дом, никакой бизнес, никакое предприятие без порядка не может долго просуществовать. Ни одна организация, ни одна община без порядка быть не может. И поэтому порядок действий в любом вопросе, тем более в вопросе, когда ты будешь разрешать семейный вопрос, ты этот порядок должен обеспечить. Ты должен знать, что зачем идет. Ты должен понимать, если ты делаешь первый шаг, то второй какой? Какой третий, четвертый и пятый? Не идти на ощупь. Не идти так вот, не зная, не понимая дальнейших путей твоих, дальнейших намерений. Ты должен знать, ты должен учесть, что порядок действий обеспечивает успешное завершение дела. Да, в любом обществе, если существует определенный порядок, значит, прекрасный конец, значит, успех, значит, благословение. Создать семью – это же ответственное дело, и очень даже ответственное. Поэтому и здесь должен быть определенный порядок. Ты должен знать и должен понимать, как Бог смотрит на брак. Ты должен знать, каким путем тебя Бог поведет, чтобы ты не пришел под венец. А в понедельник уже ты столкнулся с проблемами, потому что играл в игру, а теперь она стала такой, как она была. И он, твой возлюбленный, стал таким, как он был, вышел из игры. И ты должен понимать, что ты делаешь, какие шаги дальнейшие твои. В 1 Коринфянам 14:33 здесь апостол Павел говорит такие слова. Бог не есть, Бог не устройство, но, помним там, мира. Бог не устройство, а Бог порядка. Бог заинтересован в том, чтобы в каждой семье существовал определенный порядок. И если ты, брат и сестра, не намерен придерживаться этого порядка, ты должен забыть о твоих любых взаимоотношениях. Ты должен оставить все свои семейные, или как вы называете, брачные вопросы. И до тех пор, пока ты не войдешь в положение принимать от Бога Его порядок, ты не можешь дальше идти. Ты должен остановиться. Мы сейчас работаем на молитвенном доме. Пришел инспектор и говорит, дальше вы не можете делать ничего. Почему? Потому что порядок. Потому что закон. Должен он прийти и посмотреть прочность строения, правильность выполнения работ. И когда он даст свое согласие, дальше ты можешь строить. В нашей теме существует определенно правильное разрешение этого вопроса. Если же ты не намерен создать семью, если же ты не намерен выполнять правило номер 4, остановись. Бог тебе дальше не разрешает двигаться. Бог тебе дальше не разрешает делать ни одного дальнейшего шага. Возьмем из Библии несколько мест и посмотрим, какой же все-таки Божий порядок, какое Божие установление относительно семьи. Итак, 1 Коринфянам 11:8. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа». Здесь мы видим определенная иерархия, то есть просматривается определенный порядок. 1 Коринфянам 11:3. Здесь мы читаем следующие слова. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Просматривается определенный порядок, что зачем должно идти, кто кому подчиняется и кто над кем главенствует. Определенная иерархия, то есть определенный порядок. И если, может быть, у нас, у семейных людей, что-то нарушено, мы должны пересмотреть. Если что-то переставлено, мы должны остановиться. Сегодня же. Дальше движение запрещено. Мы дальше не можем предпринимать каких-то мер, потому что у нас нарушен порядок. У нас нету божественного порядка. Мы не признаем его власть и авторитет. Братья и сестра, если ты хочешь что какое-либо переставить, ты знаешь, что на опасном пути. Ты не в надлежащем состоянии, Бог не может дальше благословить тебя. Ты должен посмотреть, изучить и принять и согласиться с установленным Божьим порядком. Итак, инициатива отдана в руки мужчины, то есть брата. Поскольку муж, потом жена, до брака существует определенное и похожее постановление вопроса. Инициатива отдана в руки брата. То есть он идет, предлагает. Он идет со своими намерениями, со своим расположением сердца, чтобы сделать первый начальный шаг. Но не сестра, увы, не сестра. Если сестра, нет благословения. Хотя иногда, как будто бы мы в шутку говорим, но если брат настолько не смелый, сестра помогает, но порядок должен быть правильным. Основание Божие незыблемо. Его переставить невозможно, потому что от любой перестановки катастрофа. От любой перестановки семья лишается благословения. Поэтому существует определенный порядок. Мы были в союзе, здесь, правда, такого, по-моему, нет. А вот в союзе, когда мы были, какой-то строится объект, допустим. Туда проложили асфальт, а потом вспомнили, забыли проложить воду. И этот же асфальт копает, взрывает. И даже не так, как здесь прорезали и узкая полоса, а там, когда копнули, тоже все, всю дорогу развернули. То есть двухголовая власть. Нету порядка. Одна власть дает команду ложить асфальт, вторая, а может быть и та же самая, может быть та же самая, потому что часто работают одни и те же люди, в одних и тех же касках, там формах, все, одна и та же техника стоит, и другая власть уже ломает все и по-новому все строится. Это безвластие. Это положение ненормальное, неправильное, ибо хочет, чтобы в любом государстве, обществе существовал определенный порядок, определенная Божья власть. Перед уездом сюда, в Америку, мы жили в коммунальной квартире. Ну, просто нам друзья, потому что дом уже продали и попросили нас уже оттуда уйти, и в коммунальной квартире. Мы там немножечко пожили, и в одном случилась такая трагедия у нас. На кухне прорвал кран. И вода фонтаном бьет на стенку. Меня, правда, не было, жена там рукой придерживает, но все равно напор хороший, и вода бьет. Ну, там, не помню, кого-то позвали, пришли, посмотрели, надо перекрыть кран внизу. Начали перекрывать, все заржавело. До того, что нельзя ключом газовым провернуть. Побежали вниз, отключить полностью водоснабжение, полностью этого подъезда. Начали закручивать, сорвалась резьба, потому что все заржавелое. Что делать? Там началась вода, там начала затоплять подвал. Побежали к центральной системе. Колодец открыли, там начали закручивать, не держит. Все прорвано. Но потом какие-то люди пришли, силой закрутили, завернули. Все, потом пришли, начали вызывать ремонтные бригады, позвонили в горводоканал, посмотрели, сейчас минутку, посмотрели, это участок не наш, это того участка, позвонили туда, а мы эту дом не обслуживаем, потому что жильцы не оплачивают сервис, не оплачивают обслуживание, но вода-то течет, невозможно остановить, а потом перекрыли, воды нету, никто не может исправить, там прорвано, в подвале. И там уже нарушено, потому что ржавое все. Никто не может, без власти. Один на одного перекладывают, и в итоге никто ни за что не отвечает. Поэтому порядок действий обеспечивает успешное завершение дела. И в этом порядке мы должны спрашивать волю Божию, обращаться к Нему, что Бог хочет сказать в этом порядке. Если брат начинает действовать, он должен знать волю Божию. Ну, был такой пример, один брат приводил. Приезжий брат приехал в церковь и посмотрел на сестер и подходит к одной. «Ты знаешь, сестра, мне Бог открыл волю относительно тебя. Ты будешь моя будущая жена». Она посмотрела, первый раз брат приехал, говорит, «Ну, я, может быть, и не против, но мне надо дома у мужа спросить». А он уже волю Божию получил, он уже, какому он Богу молился. Откуда у него пришло такое? К замужней сестре идти. Поэтому ты должен разобраться в своих чувствах. Поэтому ты должен на коленях выпросить. Боже, открой волю свою. Открой, как мне дальше поступать. Итак, просмотрим. Первое. Обращается к Богу. Второе. Брат решает свой вопрос самостоятельно, с Богом. Не с сестрой. А ну-ка я пойду попробую, что она собой представляет. Ты согласна? Нет, не согласна. На ощупь. Пробуя. Брат должен вопрос свой решать с Богом. На коленях. Сестра решает свой вопрос тоже с Богом. Тоже на коленях. И четвертое. Один и тот же Бог скажет и брату, и сестре абсолютно одинаково. Он укажет волю двоим одинаково. Итак, повторим еще раз. Инициатива отдана в руки мужчины. Второе. Брат решает вопрос с Богом. Третье. Сестра тоже решает вопрос с Богом. И четвертое. Бог открывает свою волю двоим одинаково. Должен быть такой порядок. И если ты, дорогая юность, захочешь решить свой семейный вопрос правильно, ты должна пройти по этим всем пунктам. Выполнить все. И поэтому существует правило номер 5. Как выход из того, что мы слышали и что мы перечислили. Умение ждать – это высшее доказательство любви. Может быть, не стоило бы возводить это в правило, но имея в виду порок молодежи последнего времени, то, что она ждать абсолютно не умеет, иногда позвонишь, извини, минуточку, подожди на телефоне. И когда ответил на второй линии, уже связь оборвана, не могут ждать, не умеют ждать. Или же мы видим, на светофор подъезжает красный свет, проголосовывают, подъезжают, ну давай же быстрей, и только желтые рванули, и авария. Не умеет ждать порог. Поэтому заострим внимание. Умение ждать – это высшее доказательство любви. Уметь ждать. Библия говорит, что любовь долготерпит, то есть она долго ждет. Она не просто подождала минуту-две, и потом все. Брат подошел, предложил, и он не может подождать. Ну все, сестра, я же завтра, сколько можно ждать? 24 часа прошло, ты что, не надумала еще? Умение ждать. И сестра, уже как будто бы подходит время, и она не может ждать. Она что-то ищет. Она уже к братьям заигрывает, она уже туда-сюда. Ждать, умение ждать. И особенно тогда, когда ты, сестра, получила предложение от брата ждать, но не бездействовать. Хочу заострить внимание, что ожидать – это не совсем время бездействия. Ждать – это в молитве. Это выпрашивать у Господа ответы, от Него мудрость получить. Господи, я вот имею такие намерения. Что это за чувства новые, непонятные, проснулись? Помоги мне разобраться во всем этом. Молись, жди, умей ждать и молись. Я помню, возле школы жила наша бабушка. Это была, ну, может быть, минута пробежать нам, молодым. А у нас были спортивные перемены, когда вся школа 20 минут выходила и зарядку делала, упражнения. Ну, чтобы там не засиживались, еще какие-то. А нам не было когда-то.